Глава 16. Дверь распахнулась, и я увидел его. Князь Дмитрий Иванович Оболенский. Когда я только узнал о существовании 13, я постарался собрать все, что возможно, о 12 других. Понимал, рано или поздно мне придется столкнуться с ними лицом к лицу. И нужно было понимать, с кем я играю на одном поле. И чем больше я о них узнаю, тем лучше. Род Оболенских входил в число 13. Формально все рода считались равными, древние, сильные, каждый со своей историей и силой. Но неофициальная иерархия существовала всегда. И в этом списке Оболенские занимали второе место. Про этот род в хрониках и рассказах утверждалось одно. Если в войне они участвовали, врагу не оставалось шансов. Их артиллерия почти никогда не промахивалась. Солдаты били точно туда, куда нужно. Засады раскрывались еще до первого выстрела. В чем заключалось их родовое эхо, никто прямо не писал. На основании обрывочных сведений можно было лишь строить догадки. Может, это что-то вроде радара, может, эхолокация, может, способность улавливать вибрации Земли, или даже умение на время покидать тело и смотреть сверху, как хищная птица. Что бы это ни было, результат оставался неизменным. Там, где появлялись Оболенские, битва решалась еще до ее начала. В официальных источниках этого не найти, но я знал по своему миру. Оболенские — это ветвь Рюриковичей. И теперь я уже не удивлялся, почему их род княжеский и почему он в числе 13. Это давало им вес и силу, а их место в иерархии только подтверждало очевидное. Я вышел первым. По неписанным правилам этикета следовало бы сразу поприветствовать князя, а спутницы должны были выйти сами. Но я сделал иначе. Привычка из прошлого мира. Мужчина всегда подает руку даме, когда она выходит из машины. Здесь это считалось бы неучтивостью, дело прислуги, не главы рода. Но я сделал это сознательно. Во-первых, я хотел показать. Титул князя меня не смущает и не заставляет падать ниц. Любой другой аристократ на моем месте, особенно барон, уже бы в ногах у Оболенского валялся, вылизывая то самое пятнышко на его туфле, которое я заметил краем глаза. Во-вторых, я хотел проявить уважение к тем, кто действительно для меня важен, к тем, кто рядом, а не к формальному положению и протоколу. А само пятнышко на идеально начищенной обуви князя говорило о многом. Дмитрий Иванович был здесь не ради одного моего прибытия. Он явно занимался своими делами и просто совместил встречу со мной. Выглядел князь лет на 45, но я знал. На самом деле прошло куда больше. Дмитрий Иванович возглавил род Оболенских в тот самый момент, когда новый император сверг своего брата. С тех пор минуло более 6 веков. Что произошло с прежним главой рода, хроники умалчивают. Но сам факт остается очевидным. Передо мной стоял человек, для которого столетия давно стали обычной мерой времени. Темные волосы с редкими вкраплениями седины, резкие черты лица, спокойный и цепкий взгляд. Его одежда выглядела сдержанно. Темный пиджак, белая рубашка без галстука, удобные брюки. Лишь приглядевшись, можно было заметить тонкую дизайнерскую работу. Едва различимые узоры по лацканам, линии, что угадывались скорее интуитивно, чем явно. Это была не роскошь на показ, а качество, которое он использовал по назначению. Князь задержал взгляд на моем движении, как я подал руку своим спутницам, хотя по правилам негласного этикета первым должен был приветствовать его. Уголки его губ чуть дрогнули. Это не было насмешкой или раздражением. Скорее, легкое удивление и принятие. Он отметил мой жест и одобрил его. После того, как я закончил помогать невестам, Дмитрий Иванович протянул руку первым. Жест был прост, но значительно больше, чем казался. Он ясно показывал, никаких барьеров в общении он ставить не намерен. Я знал цену этому. Если бы я протянул руку первым, а князь не ответил, это стало бы унижением, на которое барон не имеет права реагировать. Но если князь подает руку, а барон не отвечает, это уже оскорбление княжеского рода, повод вызова на дуэль и даже войны. Я ответил крепким ровным рукопожатием, как того и требовал кодекс аристократов, не перегибая силы. Так же ровно и без нажима поступил и мой собеседник. «Рад приветствовать вас, барон Аристарх Николаевич», — произнес Дмитрий Иванович голосом, в котором чувствовалась внутренняя уверенность и спокойствие. «Разрешите представиться, князь Дмитрий Иванович Оболенский». «Для меня честь, князь», — ответил я в том же тоне. «Рад знакомству. Позвольте представить моих спутниц, госпожа Ольга, госпожа Милена. Их полные фамилии и принадлежность к родам будут названы позже, уже на официальной церемонии». Дмитрий Иванович слегка склонил голову, принимая сказанное. Его взгляд скользнул к дамам с уважением и легкой улыбкой. Правильный, сдержанный, без тени фамильярности. «Очень приятно, госпожи», — сказал он, затем снова повернулся ко мне. «Для нас, для 12 родов, это действительно большое событие. 6 веков нас было 12, и вот теперь, через столь долгий срок, нас стало 13. Поэтому лично для меня особая честь познакомиться с вами. Тем более, все свои дела здесь я уже уладил. По правилам, сопровождать вас должен был бы один из слуг дворца. Но раз я свободен и искренне хочу продолжить наше знакомство, буду рад лично провести для вас небольшую экскурсию. Конечно, если вы не возражаете». Его слова звучали без надменности, скорее как явный знак уважения. Но вместе с тем я явно уловил подтекст. Князь хотел поговорить, и явно не только о красоте дворца. «Да, конечно, для нас это тоже будет честью», — ответил я. «Уверен, мои спутницы тоже не возразят такой компании». «Не волнуйтесь», — Дмитрий Иванович чуть улыбнулся. «Я не буду утомлять вас длинными рассказами. Экскурсию проведет слуга, как и положено. Но я пойду вместе с вами. Пока дамы будут любоваться красотой дворца, у нас с вами будет возможность поговорить». Мы двинулись по коридорам. Экскурсия заняла почти 2 часа. Слуга говорил размеренно, но именно князь задавал ритм. Где-то остановился, где-то сделал замечание, где-то позволил вопросу остаться без ответа. Сначала мы оказались в оранжерее. Стеклянные своды уходили ввысь, под ними зеленел целый лес. Там росли привычные растения, цитрусовые, пальмы, виноградные лозы. Но рядом с ними тянулись искривленные стволы мутировавших культур из зонеха. Листья с металлическим отливом, цветы с огненными прожилками, стебли, испускающие легкое свечение. Слуга пояснил, для них созданы особые условия. Артефакты поддерживали температуру, влагу и даже уровень эха в воздухе. Милена слушала с интересом, Ольга задавала уточняющие вопросы. Я же отметил про себя. Это не просто сад. Это демонстрация силы. Если дворец способен удерживать растения из зон, он способен удержать и куда более опасные. «Красиво, но и дорого», — заметил Дмитрий Иванович на ходу. «Особенно сейчас, когда цены на зерно снова начали снижаться». Я понял, к чему вопрос. И я не дал князю возможности разочароваться во мне. «Да, я слышал». Один из южных герцогов пытался пролоббировать новые законы о торговле. Даже перекрыл часть дорог для поставщиков. Но, насколько я знаю, империя уже решила вопрос, и цены должны стабилизироваться в ближайшее время. Князь усмехнулся и коротко кивнул. Мы пошли дальше. Дальше был картинный зал. 10 полотен в тяжелых рамах. Слуга перечислял фамилии и титулы, говорил о подвигах, о значимых решениях для империи. Я кивал, но вглубь не уходил. Слишком много имен, которые пока ничего мне не говорили. Но одну деталь заметил. На стене висела картина меньшего размера, и краска по бокам не совпадала с соседними полотнами. Старый фон, выцветший веками, и свежая краска вокруг. Разница, которую не заметит обычный глаз. Я понял, здесь раньше было другое полотно. И, судя по всему, провисело оно столетие. «Ваш глаз подмечает лишнее, барон», усмехнулся князь, когда я чуть дольше задержался у стены. Но уточнять он ничего не стал. Потом мы пошли по галереям, заглянули в сад, где среди классических клумб стояли каменные статуи, каждая с наложенными охранными узлами. Заглянули и в столовую. Просторный зал, где для гостей дворца всегда накрыт стол. Слуга предложил отобедать. На длинных столах стояли блюда. От них шел пар, запах зелени и свежих салатов витал в воздухе. Вино было разлито по графинам. «Здесь всегда все готово для любого гостя», — — пояснил князь. «Традиция имперского дворца. Тот, кто внутри, тот под защитой и в почете». Я отказался от еды, ограничившись бутылкой воды без газа. Дмитрий Иванович сделал то же самое, и мы продолжили путь. Все это время беседа шла легко, светски. Дмитрий Иванович не задавал прямых вопросов, но каждое замечание было проверкой. Он интересовался моим мнением о южных землях, об экономике империи, о положении церкви. Я понимал, он смотрит, насколько я в курсе. К счастью, я готовился. Еще дома пролистал последние сводки. Я отвечал спокойно, не вдаваясь в лишние детали, но давая понять, я знаю контекст. «Поздравляю вас с победой над 8-м рангом», — сказал он в какой-то момент. Голос его оставался ровным, не меняя интонации, но в глазах мелькнул интерес. «Не каждому барону выпадает такой случай». «Это не моя заслуга, моих дружинников», — ответил я. «Я не претендую на лавры. Наш род лишь исполнил свой долг». Князь снова позволил себе короткую ухмылку и перевел разговор дальше, будто отмечая, что ответ был именно таким, каким должен быть. 2 часа прошли незаметно. Для дам это была прогулка среди великолепия дворца, для меня — проверка, которую я должен был пройти. И для князя, похоже, этого оказалось достаточно, чтобы решить, перед ним не просто юный барон, а глава рода, умеющий держать себя. Мы остановились у резных дверей. Слуга сделал шаг вперед и чуть склонил голову. «Это покои для гостей Его Императорского Величества. Комната подготовлена специально для вас. У вас есть 40 минут для приема. За 10 минут до назначенного времени я буду ждать вас здесь и провожу к императору. А сейчас позвольте откланяться». Он склонился еще раз и тихо удалился, оставив нас наедине. Дмитрий Иванович обернулся ко мне. Достал из внутреннего кармана тонкую карточку. «Барон, вот моя визитка. Мне тоже пора уходить. Но после встречи с императором, если решите задержаться в столице, буду рад видеть вас у себя на ужине. Позвоните заранее, чтобы я успел все подготовить». «Благодарю, князь», — ответил я. «Для меня будет честью принять ваше приглашение. Если появится возможность, обязательно воспользуюсь». В голове промелькнула мысль о собственной визитке, так как у меня в наличии уже имеется 2, а в ответ я не смог дать ни одной. Все-таки я тоже стал важным. «К слову, я отправлю вам письмо с перечнем тех родов из 13, которые будут готовы посетить ваше бракосочетание. Так что если вы колебались, приглашать нас или нет, считайте, что мой род будет там в любом случае». Я позволил себе легкую улыбку. Я рассчитывал на это. Поддержка таких родов делает церемонию не просто личным событием, а делом империи. Взгляд князя стал внимательнее, и в нем мелькнуло что-то вроде уважения. «И ничему не удивляйтесь, когда войдете в кабинет Его Величества», сказал он, прищурившись и едва заметно подмигнув. «После сегодняшней прогулки», ответил я, подмигнув ему в ответ, «я уже готов ожидать чего угодно». Князь коротко усмехнулся, пожал мне руку и откланялся. Его шаги растворились в коридоре. Мы остались втроем. Я толкнул створку, и мы вошли в покои, приготовленные для нас. И назвать это комнатой язык не поворачивался. В моем мире это скорее был бы полноценный пентхаус. Просторный, с собственным залом и несколькими спальнями. В гостиной стоял большой обеденный стол. Рядом низкий журнальный столик и 3 кожаных кресла с мягкими подлокотниками. Мебель была не вычурной, но дорогой. Дерево с благородной текстурой, ковры густые, но не давящие. Стиль ускользал от привычных определений. Ни строгий минимализм, ни холодный хай-тек. Здесь все было в балансе, и от этого глаз не цеплялся за детали. Это было пространство, в котором не восхищались предметами, а отдыхали. 2 спальни отличались друг от друга. В одной широкая 2-спальная кровать, в другой — настоящий кинг-сайз, в котором спокойно разместилась бы целая компания. В каждой комнате был регулируемый свет. Можно было приглушить его почти до темноты. Или наоборот, залить все ярким сиянием. 3 ванные комнаты добавляли роскоши. 1 с душем, другая с полноценной ванной, а 3-я совмещала и то, и другое. Правда, ванной это было назвать сложно. Посреди комнаты располагалась огромная джакузи, из которого, казалось, можно было устроить отдельное совещание. и при всей этой роскоши не было ничего кричащего. Не богато в дурном смысле, а именно красиво и со вкусом. Каждая деталь занимала свое место и складывалась в цельную картину. На тумбе у телефона я заметил небольшое меню. Сам аппарат был без кнопок, гладкий, будто сплошной черный металлический объект. Очевидно, звонок соединял напрямую с прислугой. Наверное, стоило лишь сказать желание, и его тут же исполнили бы. Ольга первой выбрала себе место. Села на широкий диванчик в гостиной и, вытянув ноги, тихо пробормотала, что устала и что у нее болят ножки. Сказала она это почти шепотом, но достаточно, чтобы услышала Милена. Та усмехнулась, и по взгляду я понял. Они действительно начали сближаться. Становились подругами, а не просто будущими женами одного человека. Милена же пошла дальше, осмотрела спальню и вскоре вернулась, заметно покраснев. Я догадался, в чем дело. Спален было две, а нас трое. Мы переглянулись, и повисла тишина. Каждый понимал, в чем дело, но начинать этот разговор никто не спешил. Две спальни, нас трое. Я первым решился. В крайнем случае, я могу лечь в гостиной. Диванчик вполне подойдет. Я и раньше часто спал на таком, когда засиживался в кабинете с документами. «Даже не думай!» Тут же вспыхнула Милена. «Главе рода не подобает валяться на диване!» «Тогда я?» Спокойно вставила Ольга. «Мне не привыкать, я и в худших условиях спала, так что ничего страшного». «Нет», — я покачал головой. «Вы девушки. Вам положено отдыхать в удобной кровати, а не на диване. Какой из меня жених, если я позволю вам так мучиться?» «А какой из тебя жених, если сам будешь ночевать в гостиной?» — прищурилась Милена. «Лучше я. В дружине бывало хуже. Иногда приходилось ночевать прямо в машине, когда патруль затягивался. Так что для меня это ерунда». «Вот именно», — перебил я. «Ты уже не в дружине. Ты моя невеста. И спать на диване тебе не место». Ольга сдвинула брови, посмотрела сначала на нее, потом на меня и вздохнула. «Тогда мы можем лечь вдвоем. В той большой кровати места хватит». «Вот», — кивнул я. «Разумное решение». «Нет», — тут же возразила Милена. «Это неправильно. Большая кровать в комнате главы рода. И должен спать там именно ты». Мы снова уставились друг на друга. Получалось странно. Каждый из нас упирался не за место на кровати, а за право уступить его другому. И чем дальше заходил спор, тем больше это походило на нелепую дуэль вежливости, где победителем не станет никто. В итоге мы так и проспорили все оставшееся время, перекидываясь доводами, кто где должен спать. Решение оказалось простым. Девушки заняли маленькую кровать вдвоем, а я остался на большой. Женская сила, блеск глаз и улыбки, те самые, как у кота из Шрека, сделали свое дело. Я сдался. Правда, в отдыхе это нам не помогло. Пока спорили и смеялись, время ушло. И тут в дверь негромко постучал слуга, тот самый, что водил нас по дворцу. «Господин барон, госпожи», — произнес он с поклоном, — «пора идти к его императорскому величеству». Мы переглянулись, собрались и пошли за ним. Я ожидал, что нас поведут в тронный зал, величественный, с колоннами и мрамором, сотни глаз на нас. Но слуга уверенно открыл простую резную дверь. «Кабинет его величества». Я шагнул внутрь и на миг застыл. «Что, кеды?»